Глава первая. Парень с непростым характером. Здравствуй, Вадик. Ты? Я, конечно. А ты думал, заяву на меня оформили, так я по углам стану прятаться? Лучше иди своей дорогой и не усугубляй ситуацию. А то что? Хуже будет? Будет. Это как? Ты и твой папаша-судья еще пару лет накинете? Сомневаешься? Даже слегка вскинув подбородок, нагло произнес молодой человек лет 25. Ничуть! Мило улыбнувшись, ответил его сверстник, высокий и крепко сбитый парень, 90 кило живого веса без капли жира, а потом без предисловий нанес удар ногой в голень стоявшего перед ним представителя золотой молодежи. Удар вышел настолько сильным, что послышался явственный треск. Вадик упал на асфальт подъездной дорожки, как подкошенный, и тут же огласил двор многоэтажек криком полным боли. Хм, похоже, нога сломана. Впрочем, плевать, хуже уже не будет. Парень, нанесший удар, словно не замечая людей, находящихся во дворе, присел рядом с упавшим и закрыл его рот своей ладонью. При этом он держался абсолютно спокойно, словно ничего особенного и не происходит, хотя он отчетливо видел, как две женщины сразу вскинули к уху сотовые телефоны, наверняка вызывая полицию. Молодой паренек лет 16 все снимал на видео, и помешать ему не было никакой возможности, только если догонишь, но это вряд ли. Очень может быть, что скоро этот ролик будет выложен в соцсетях. Плевать. Запись с мобильника, да еще и с такого расстояния, это не доказательство, а так, недоразумение. Хотя папаша Вадика очень даже может посчитать это доказательством. Да, скорее всего, так и сделает. Но Петру и впрямь было плевать. Плюс-минус пара лет ничего не решали. «Прикинь, Вадик, как мне все поровну! А теперь слушай. Ты знаешь, что был неправ. Я это знаю. И все, кто там был, это знают. Хотя сейчас и дают показания против меня. Но посадить твой папаша решил меня. К сожалению, помешать по закону я ему не смогу. Завтра заседание, где будет решаться вопрос о моем аресте на время следствия. Адвокат говорит, что дело не стоит выеденного яйца, а я знаю, что завтра начнется моя долгая отсидка. Но я завтра не пойду на заседание суда. Не хочу. Конечно, меня могут поймать и накинуть срок, но видишь ли, Вадик, тюрьма — это такое дерьмо, откуда рано или поздно выходят. А вот из могилы не встают, понимаешь? Мне плевать, как ты будешь решать со своим папашей, но заяву ты заберешь и забудешь о моем существовании. Хотя можешь этого и не делать, сам решай. Петр поднялся на ноги и, отряхнув колени, посмотрел на юного папарацци, задорно ему подмигнул и окликнул. «Ну как картинка?» «Класс!» — с наглостью человека, уверенного в своей безнаказанности, ответил паренек. «Наверняка хорошо бегаешь». «Да уж неплохо». «И Саню Кривого, наверное, знаешь». «Чего молчишь? Его тут все знают». Саня Кривой был воспитанником детского дома в Ессентуках, откуда, собственно, вышел и сам Петр. Причем воспитанником он был непоседливым, ходил по грани, останавливаясь только в шаге от колонии. Не всегда, в общем-то, останавливаясь. И сколько Петр с ним не разговаривал по этому поводу, все бестолку. К тому же пока Кривому везло. Так вот, этого оторву могли не знать лично, но слышали о нем все подростки трех микрорайонов, граничащих друг с другом. — Ну, знаю, — ответил паренек. — Тогда сотри запись и иди своей дорогой. Я бегать за тобой не буду. — Выздоравливай, Вадик. Посмотрев на лежащего на асфальте страдальца, обратился к нему Петр. А потом, подмигнув, закончил. «Надеюсь, здоровье тебе все же понадобится». Картинно помахав ему ручкой, Петр развернулся и зашагал в сторону проезжей части улицы Октябрьской. Там на обочине была припаркована его 14-я. Не новая, при покупке даже изрядно убитая, а на другую ему и не наскрести было, но за пару месяцев он буквально преобразил ее, превратив во вполне приличный автомобиль. Удобно все же быть хорошим автослесарем. Пусть Петр специализировался только на российских марках, это ничего не меняло. Конечно, люди весомые и со связями у него не чинили и не обслуживали свои авто. Они все больше предпочитают иномарки, да и то стараются избавиться от них до того, как те начинают доставлять проблемы. Но заработок и российский автопром вполне обеспечивает, а еще позволяет обрасти нужными связями. Нашлись знакомые и для того, чтобы покрасить кузов, и для того, чтобы привести в порядок салон. Петру оставалось только приобрести необходимые материалы. С кем-то рассчитался, кому-то остался должен. Не беда. Случись, и он поможет. Земля, она ведь круглая. «Иван, я требую, слышишь, требую, чтобы ты немедленно надавил на полицию. Пусть закрывают этого недоумка». «Как Вадик?» Потерев руками лицо и взбадриваясь таким нехитрым способом, встретил жену председатель Ессентукского городского суда Пяльцин Иван Родионович. «Плохо, очень плохо. Этот ублюдок сломал нашему мальчику большую берцовую кость!» Едва не с отчаянием произнесла моложавая женщина. «Инна, я тут вызвал к себе участкового». Наводя порядок на рабочем столе, где все и так было в порядке, заговорил Пяльцин. Он уже 15 лет обслуживает участок, где расположен детский дом, и этого пастухова знает как облупленного. — И что нового он тебе поведал об этом детдомовском быдле? — Да так, дополнил пару-тройку штрихов, которые никак не укладываются в характеристику и сухие рапорты. Понимаешь, до 14 лет он был тем еще оторвой. Лез везде, где надо и не надо, даже в разбоях участвовал, а потом как отрезало. Ну, правильно, пока был не субъект, куражился, а потом хвост поприжал, как о само собой разумеющемся высказалась Инна Петровна. Это с одной стороны, а с другой стал лучше учиться и не имел ни одного привода в милицию. Потом поступил в техникум, армия, работа. Через 3 года после дембеля он уже самостоятельно снимает цех, причем в хорошем месте и с солидной арендной платой. 2 года, и он участвует в долевом строительстве квартирного дома, то есть уже скоро у него будет собственное жилье. Не та комната в малой семейке, что ему выделило государство, а отдельная квартира. — Ты это к чему, Ваня? — К тому, что у парня планы на жизнь. Не удивлюсь, если и с Надей он встречался не просто так, а с намерением завести семью. — Ты хорошо подумал, Надя и он! — презрительно бросила Инна Петровна. — Нормально я подумал! — несколько резко отмахнулся Иван Родионович. Парень свернул с кривой дорожки и решил подняться на ноги. И у него это получилось. Заметь, не почти получилось. Он добился своего. Осталось только обзавестись семьей и жить-поживать, да добра наживать. А тут наш оболтус, и вся жизнь псу под хвост из-за какой-то плюхи. — Плюхи? Да у Вадика было сотрясение головного мозга, и еще неизвестно, как это аукнется в будущем, — возмутилась женщина. — Инна, ты меня не слышишь. Он, не скрываясь, при свидетелях средь бела дня сломал ногу нашему сыну. Ему плевать на все, понимаешь? Он 11 лет карабкался из ямы, и тут его опять туда сбрасывают. Была бы у него семья, еще было бы о чем задуматься, а так... Ему нечего терять, а мы загнали его в угол. Ты это понимаешь своими адвокатскими мозгами? И он пойдет до конца. В этом участковый уверен. Ну так загони его крепко и надолго. Загоню. Но на пожизненное ему все одно не наскребу, и рано или поздно он выйдет. — Ничего, посидит, оботрется, присмиреет. — Очень сомневаюсь. И потом наверняка он не явится на завтрашнее заседание. — Ты боишься? Ты боишься этого ублюдка? — Я боюсь за нашего сына. Не знаю, как ты, а я не сомневаюсь в том, что он слетел с нарезки и не остановится. Выключи материнский инстинкт и включи мозги. Тогда и ты испугаешься. Или предлагаешь прятать от него Вадика? — Ваня, но наш престиж. Все скажут, что мы испугались наезда простого детдомовского отребья. — Ничего. Это мы переживем. Ты вот что, кто там у тебя в адвокатской конторе самый ушлый? Вялых? Вот его на это дело и определи, пусть разваливает. — Ваня! — Я ничего никому и никогда не прощаю. Просто нужно немного обождать. Сейчас ему нечего терять, посмотрим, как оно будет через пару-тройку лет. Так что Вялых пусть там особо не усердствует. Ну и ты знаешь, что нужно делать. Это просто отсрочка, Инна, просто отсрочка. Я тебя поняла. Вообще-то раньше ему летать как-то не доводилось. Дорогое это удовольствие, да и летать-то ему было некуда. Служил недалеко от дома, если куда и выезжал, так на моря, с друзьями и подругами. Не близко, конечно, выходит километров под 700-800, но это все больше по кругу, объезжая горы. Обещали к Олимпиаде закончить тоннель, но планы так планами и остались. А то можно было бы в Сочи ездить на выходные, просто покупаться. А что, тут по прямой всего-то километров 200 получается. Рано утром выскочил и вечером вернулся домой. Так что этот полет был первым его опытом. И, надо сказать, неудачным. Не понравилось ему летать. Разве только быстро, это да. А так сидишь несколько часов, как в автобусе, не повернуться, не сесть вольготно. Это тем сильнее ощущается, что он уже привык на своей машине разъезжать. Опять же, на водительском месте, со всеми удобствами. Ну и остановиться можно в любой момент. Но больше всего его раздражала долгая посадка в аэробус. А теперь еще и вот, жди свой багаж. А как без вещей-то в такую даль? Как ни крути, а почти за 4000 километров от родного Кавказа забрался. Красноярск, однако. Наконец на ленте показалась его сумка. Легко подхватив ее, он направился на выход. Едва только покинул зал прилета, как тут же увидел недовольного Васютина. Тот с явной укоризной показал свой телефон и постучал по нему указательным пальцем. — А я при чем? — развел руками Петр. — У них там сеть почему-то не ловит. — Ах да, есть такая беда. Ладно, проехали. — Ну что, привет, что ли, басота? — Привет, батан! Они обнялись, не просто как давние знакомые или друзья, нет. Так обнимаются только родные люди. И пусть в их крови нет ничего общего. Их роднила общая судьба. Или, если говорить более точно, один дом. Детский дом. Васютин был на 5 лет старше Пастухова. Сергей не раз и не два пытался воздействовать на хулиганистого мальчишку, достучаться до него, но все без толку. Нет, в отличие от остальных, Петр никогда не подтрунивал над старшим товарищем. Мало того, он смотрел на него с немалой долей уважения за его стремление добиться в жизни успеха. Правда, не верил в то, что это возможно. Но Васютин удивил всех, умудрившись поступить в Красноярский университет на физический факультет. В принципе, именно благодаря этому примеру Петр решил тоже добиться чего-нибудь в своей жизни. Хотя его планы простирались не так далеко. В науку он не собирался. Его вполне устроили бы крепкая семья и достаток в доме. То, чего он в свое время был лишен. Пастухов вообще считал, что Абдулла из «Белого солнца пустыни» был совершенно прав. Хороший дом, хорошая жена, что еще нужно, чтобы встретить старость. А ничего, по сути. Нет, нужны еще дети и внуки. Слишком приземленно? Пусть. Ему большего не надо. Эту цель он считал по-настоящему достойной. Вот Сергей тот нет, все мечется, хочет чего-то добиться и оставить после себя след. «Ну, рассказывай, как там наш Кавказ, Ессентуки?» Подхватывая сумку Петра и увлекая его на автостоянку, потребовал Васютин. «Ты не поверишь, после твоего отъезда в прошлом году ничего не изменилось. Стоит, представляешь? И Эльбрус все так же двуглавый и величавый». «Ну, если так, то я спокоен. Но помимо топографии есть еще и народонаселение. И вот тут я попросил бы остановиться поподробнее». Стукнул кто-то. «Да ты и стукнул. Это что же в лесу должно было сдохнуть, чтобы ты приехал отдохнуть не на море, а ко мне? Да еще и попросился на пару месяцев». «Ну что ты так на меня смотришь?» «Звонил я Марии Семеновне. Ты же знаешь, она за многими присматривает даже после выпуска. А ты у нее на особом счету». Забрасывая сумку на заднее сиденье подержанной «Тойоты», заключил Сергей. «А, ну да, я как-то и забыл», — открывая дверь машины, произнес Петр. «Так что там случилось? Из ее рассказа ты чуть ли не убил кого-то?» «Да не убил я! Хотя и допекли». «Ну так рассказывай, чего жилы тянешь?» «А нечего рассказывать, Сереж. Все вроде было нормально. Дела у меня в гору пошли, клиентура, заработки. Как говорил мой наставник дядя Леша, любит меня железо, само в руки дается». «Ну это я знаю, в прошлом году навещал Ессентуки, если помнишь. Ты давай то, чего я не знаю». «Словом, вложился я в долевое строительство, свою малосемейку на продажу, а в квартиру, как ты понимаешь, не помешает хозяйку привести. Ну и начал перебирать, подыскивая себе варианты. Сошелся с одной, потащила меня в ресторан. А я что, с заработками нормально могу себе позволить?» «Настолько пришлась по душе», отрываясь от дороги и бросив взгляд на друга, поинтересовался Сергей. «Да я и сам тогда еще не разобрался. Ну, как на слабо меня взяла, понимаешь?» «Понимаю». «Ну вот, сидим, культурно отдыхаем. А тут подходит какой-то чудак из деток начальников и говорит Наде, мол, зря она приперлась сюда, и ему плевать, что у нее новый ухажер, тем более такое быдло». «Зря он это сказал», — крякнул Сергей. «Зря», — легко согласился Петр. «Ты ему хоть извиниться предложил?» «Предложил и был послан. Ну и приложился разок». «Разок?» «Честно говорю, только раз и ударил. Правда, его в больничку определили. Сотрясение головного мозга. Хотя я до сих пор не пойму, чего там трясти». «Так вот, он оказался деточкой нашего председателя суда. А мамка — глава адвокатской конторы. Ну и взяли меня в оборот. Крепко взяли. Мне Юрий Иванович позвонил, участковый наш, помнишь?» «Помню, конечно». «Так вот, звонит он мне и говорит, что дело дрянь, и меня решили закрыть до суда, а там все расклады, что я поселюсь за решеткой надолго». «Тебе это Юрий Иванович рассказал?» — искренне удивился Сергей. «А что такого?» «Это я, пока мне 14 не стукнуло, житья ему не давал, а потом стал примерным, книжки стал читать». «Ага, фантастические боевики!» — фыркнул Сергей. «Ну и что? Книжки же!» «Дальше давай, книголюб!» «А что дальше? Пришел я к этому Вадику и сказал, что если меня посадят, то я его на тот свет спровожу». «А чтобы он поверил?» «Ну, чтобы он поверил, я ему ногу сломал средь бела дня, прямо у него во дворе». «Да. Сколько раз говорил тебе, что доказывать кулаками — последнее дело, все бестолку». «Напрасно ты так, Серега. Я тебя услышал еще 11 лет назад. И хорошо услышал. Просто с этими по закону не получится. Они сами этим самым законом вертят, как хотят». «Ну и как, прониклись?» «А знаешь, прониклись», — взбодрился Петр. «И он, и родители его. Заседание суда по поводу моего ареста перенесли. А Юрий Иванович мне сказал, чтобы я пока свалил из города, благо подписку не давал. Мол, они сами все на тормозах спустят. И ты поверил? Ну, потом-то наверняка отыграются. Тут к гадалке не ходи. Это они меня сейчас в угол приперли, но я решил свалить из родного города к Бениной маме. Да вот хотя бы в Красноярске обоснуюсь. Так что я не просто так тут, а с прицелом. Люди подумают, что ты сбежал. А пусть думают. Так и судья лицо сохранит, и мне спокойнее. И потом я-то знаю, кто заднюю включил. На остальное плевать. Ну что ж, верно решил. А что тогда налегке? Подумал, не приму. Серега, вот мысли даже не было. Но я и впрямь только осмотреться. Оно и далеко, и какая-никакая поддержка есть. Но и там все закруглить надо. Комната в семейном общежитии стоит, квартиру в скором времени введут в эксплуатацию. Вот распродамся, а будущей весной перебираться буду, если все нормально здесь сложится. Не переживай, тебе у нас понравится. Угу, понравится. Я гляжу, у вас тут процент российских машин не так уж и высок, всматриваясь в поток транспорта, возразил Петр. Брось, уж никак не ниже, чем в Ессентуках. А потом нет предела совершенству. Постепенно разберешься и с иностранцами. Не боги горшки обжигали. Как говорил один кузнец из фильма «Формула любви», то, что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Это точно, рассмеявшись, согласился Пастухов. Проехали центр и постепенно оказались в каком-то невзрачном районе частного сектора. Здесь местами не было даже асфальтового покрытия. А улицы... Ну, село селом, что тут еще скажешь? Заросшие бурьяном пустыри и заборы, зелень деревьев и кустов, как посаженных, так и дикорастущих. А главное, избы. На Кавказе как-то все больше саманные хатки и кирпичные дома, поэтому Петру ни разу в жизни не доводилось видеть настоящих изб. Надо же, а Сергей, оказывается, живет как раз в такой. Слегка покосившийся деревянный забор, поросший травой, через него свисает яблоня с пока еще зелеными яблоками, но урожай обещает быть знатным. Двор немощеный, просто порос травой, разве что здесь ее вроде как все же выкашивают. Только две голые полоски земли от колес машины, да дорожка из красного кирпича с пробившейся на стыках растительностью, ведущая к крыльцу. Навеса нет, так что машина живет под открытым небом. Еще одна красная дорожка уходит за дом. Там видны огород и хозпостройки, явно не пользуемые новым хозяином. А еще баня и нужник. Вот они-то как раз пользуются популярностью, потому как к ним путь и ведет. Судя по более обильной траве, дорожкой пользуются не так часто, как ведущий к крыльцу дома. Ну и, наконец, самая настоящая изба, где, собственно, и проживает заслуженный физик России. Шутка. Пока только кандидат в доктора наук. Но если вспомнить, откуда Сергей брал старт, то сразу же проникаешься к нему уважением. Удобство, я так понимаю, на улице, а горячая вода-то есть. «Слушай, вот зря ты подначиваешь. И газ есть, и горячая вода, и удобство с ванной, и паровое отопление в наличии. Я печь разобрал, теперь места много, целых 3 комнаты. Ты не смотри, что снаружи изба избой, внутри все как надо». «А нужник на улице зачем?» «Так ведь в бане без пива сидеть не получается, куда-то бегать надо, не там же гадить». «Логично». «Ладно, чего стоишь, заходи во двор». «Я пока загоню машину», — открывая ворота, пригласил Сергей. «А почему ты в частный сектор забрался? Тебе, холостяку, квартира куда больше подошла бы». «Не подходит мне квартира. Мне простор нужен. Ну и вообще, потом все расскажу. Опять же, институт, вот он, 15 минут прогулочным шагом». В доме и впрямь оказалось очень даже прилично. Не евроремонт, но все же. Есть и санузел, и кухня, и навесной двухконтурный котел, который и дом отапливает, и горячей водой хозяина обеспечивает. Три комнаты, гостиная, спальня и рабочий кабинет. Отдыхает Серега на двуспальной кровати. И зачем она, спрашивается, холостяку? Шутка, конечно. Интересно, кого он сюда водит? Просто знакомых или двоечниц? Впрочем, без разницы. Главное, что устроился с комфортом. В гостиной мебели по минимуму. Диван, кресло, журнальный столик и плазма в углу. На стенах несколько картин с этюдами. Над диваном висят две шашки и пара кавказских кинжалов. Пусть идет домовский, а корни свои не забывает и даже подчеркивает, откуда такой красавец прибыл. Даром, что ли, вот уже 5 лет каждый год приезжает. Вот как встал на ноги, так и катается. Кабинет вообще заставлен всякой всячиной. На большом рабочем столе мощный компьютер, пара ноутбуков и тоже не слабые. А еще бумаги с какими-то записями, распечатки, чертежи. Интересно, зачем ему все это в век электроники? Сейчас даже чертить ничего не надо, все можно делать с помощью компьютера и с куда большей точностью. Ну, а вот это вообще анахронизм какой-то. И сомнительно, чтобы досталось от прежних хозяев. Никто в здравом уме не станет занимать всю стену комнаты банальной школьной доской. Вот и полочка с мелками понизу идет, и губка в наличии. А еще под доской на полу эдакая полоска просыпавшегося мела. «Серега, тебе доска-то зачем?» Все же не выдержал Петр, окликнув друга, гремевшего посудой на кухне. «Чтобы работать!» Появившись в дверях, ответил он. «А почему именно такая? Ну, устроил бы пластиковую и пользовался бы маркерами. И чисто, и удобно». «Знаю!» Как-то глупо улыбнувшись, ответил Сергей. «Но веришь, нет, вот как со школы пошло, что мне комфортнее думается у доски с мелом в руке, так и... считай это моим бзиком». «Понятно, раб привычки. А это что за конструкцию ты слепил?» Петр ткнул в странного вида раму, занявшую всю противоположную от входа стену. Провода, катушки, трансформатор, стабилизатор, еще бог весь знает что. И ко всему этому подходит весьма солидный силовой кабель. Петр припомнил, что видел на входе трехфазный счетчик. У него у самого в мастерской стоял подобный, поэтому опознал на раз. «А это, Петр, и есть моя работа. Ну, в смысле, не то, что работа, а...» «Да понял я. И над чем трудишься?» «Если коротко, то это будет пространственный пробой». «То есть в параллельные миры?» «Петя, ты бы поменьше читал фантастики. Нет никакого, даже косвенного подтверждения, что эти миры существуют. Одна голая теория. У меня все проще. Ну вот представь себе, ты идешь по дорожке, проходишь арку, и перед тобой зал, в котором имеется надпись «Выход в город Москва». А по периметру еще несколько арок. Минводы, Киев, Астана, Нью-Йорк и так далее. Или вообще поднялся на 10 ступеней вверх, и оказался на орбите Земли. Ты хоть представляешь себе перспективы?» «Ни хрена себе проще!» — покачал головой Петр. «И это я должен поменьше читать фантастики. А ничего, что ты тут решил построить телепорт?» «Не телепорт, а пространственный пробой. Телепорт подразумевает расщепление объекта на атомы и переброску его на определенное расстояние, что является просто невероятной задачей. А я собираюсь просто пробить пространство на это же самое расстояние и перемещаться в образовавшемся своеобразном тоннеле целиком». «А, ну если так, то оно, конечно, это куда легче», со значением покачав головой и поджав губы, произнес Петр. «Да ну тебя! Пошли на кухню! Сейчас буду кормить тебя сибирскими пельменями!» «А банькой попотчевать слабо, Кулибин?» «Кулибин был механик-изобретатель, а я физик. Разницу ощути?» «Уже ощутил. Так, а с банькой-то что?» «Не вопрос. Вот прямо сейчас и затоплю. Я сегодня полностью в твоем распоряжении, но только... Петр, завтра ты в свободном плавании. Извини, дела. Я тебе доверенность выпишу, так что ты меня только на работу и с работы, а дальше колеса под тобой. — А не боишься? — Чего? Сам сломаешь, сам и починишь. Автослесарь ты или где? Ладно, я пошел, там уже вода закипела. Красноярск понравился Петру. Чистые улицы с вполне нормальными дорогами, что в России является чуть ли не первым показателем хорошего уровня. И обильной зеленью. Нет, недостатки, конечно, просматривались, но, в общем, впечатления были сугубо положительные. Правда, встречались и районы, подобные тому, где проживал Васютин. Но Петру, по большому счету, там делать было нечего. И он придерживался центральных улиц. В праздном ничего не делании и шатании по городу прошла неделя. Петр выезжал со двора с утра, завозил Сергея в университет и отправлялся по своим делам. Бродил по городу, знакомился с достопримечательностями, даже прокатился на прогулочном катере по Енисею, выделив на эту прогулку весь день. Понравилось. Решил попробовать тур на несколько дней. Места здесь были превосходные. Леса, горные кряжи, скалистые утесы, нависающие над могучей рекой. И все это недалеко от города. Вечерами Петр забирал Сергея из университета и привозил домой. Намекнул было ему насчет молоденьких студенток, но был не понят. Мало того, после баньки в первый день они практически и не общались. Васютин вообще был погружен в себя и говорил односложными фразами, а приезжая домой, тут же уединялся в своем кабинете. Практически каждую ночь он засиживался едва ли не до утра, делая какие-то расчеты, расхаживая возле доски, перемазанной в мелу, как какой-то недотепа, и при этом практически ничего не замечал вокруг, ну прямо одержимый, иначе и не скажешь. Наконец настал день, когда Сергей решительно устроился за рулем Тойоты и, усадив рядом с собой Петра, отправился за покупками. Они объехали несколько магазинов и баз электротоваров, закупая различные электроприборы, в назначение которых Петр не собирался вдаваться. Он мог разобраться с электропроводкой в доме, и ему этого было вполне достаточно. Для всего остального есть специалисты. Потом он помогал Сергею колдовать над его рамой. Кстати, они собрали точно такую же в сарае. Васютин собирался свернуть пространство между ними. Пришлось помучиться, несколько дней калибруя обе установки. Сергей даже взял отгулы в университете, а Петру пришлось отложить тур по Енисею. Он и сам не понял, в какой момент им овладела одержимость друга. В смысле, он увлекся этим настолько, что ему было абсолютно не скучно целыми днями торчать с паяльником в руках. Понял он и отчего основной рацион Васютина состоял из пельменей. Это было проще всего. Отварил, выпил бульончика, заел пельмешками и снова в бой. Полноценное питание получается, ну, практически. Зато никаких хлопот. «И что, эта штука сработает?» С сомнением и в то же время с надеждой поинтересовался Пастухов, глядя на собранную ими конструкцию. «Петь, даже если не сработает, это будет шаг вперед. В настоящий момент я уверен в том, что у меня получится». «А может, стоило бы сначала собрать небольшую модель, ну, чтобы так не тратиться?» Припомнив, во сколько Сергею обошлись материалы для установки, спросил Петр. «Вот это и есть небольшая модель. Как сделать ее еще меньше, я просто не представляю». «Ясно. А ты всегда так нерешителен перед началом испытаний?» «Перед началом опыта, Петя, опыта. Испытывают то, что хоть как-то работает. А в нашем случае мы только ставим опыт». «Ага, ясно. Так ты будешь ставить опыт или как?» «Боюсь». Пожав плечами, вдруг выдал Васютин. «Это передо мной обделаться, что ли? Так я с не меньшим энтузиазмом тут 4 дня, разве что не на карачках ползал. И заметь, поверил в тебя». «Вот именно, что поверил». «Брось! Как там, через тернии к звездам?» Вот и давай, полезай в эти колючки. Врубай, Серега, гадом буду. Ни одного смешка от меня ты не услышишь. Ну, с Богом. Ты же неверующий, Петр. Все, молчу. Сергей включил рубильник, подавая энергию одновременно на оба контура, как в сарае, так и на стене дома. Загудел трансформатор. Щелкнул стабилизатор, выравнивая напряжение до нужной величины. Петр буквально почувствовал, как у него зашевелились волосы на теле и на голове. Ерунда, конечно. Тут просто не могло быть такого напряжения, чтобы вызвать столь мощное электромагнитное поле. Это все нервы и не более. Последнее, что он помнил явственно, это поплывшая стена дома в пределах контура, а потом жуткий вой, словно их захватил ураган огромной силы. Петра сорвало с места, перед глазами началась невероятная свистопляска. Окружающее его пространство завертелось в головокружительном калейдоскопе и на огромной скорости. А потом Петра приложило обо что-то головой, и он потерял сознание.